Сплетни. Строите ли вы роскошное жилище или проводите конкурс красоты, необходимо дать людям то, чего им хочется. В такой книге, как та, которую вы держите в руках, это значит немного хороших советов и мудрых мыслей, чуточку сплетен и проблеск славы. Ну что ж, в предыдущих главах я постарался и дать вам советы, и поделиться премудростями, а сейчас моралите о сплетнях и известности из жизни Палм-Бич. Имелся у меня друг, который был богат и удачлив, но самое главное — женат. И месяцами я слышал сплетни о том, что у него роман со столь же удачливой в бизнесе и тоже замужней женщиной. Поверить в это было трудно. Она была сногсшибательной красавицей и могла бы выбрать, кого душа пожелает. Мой друг представлялся маловероятной кандидатурой. Однако слухи о них продолжали ходить. И представьте, неожиданно мой друг приглашает меня на ужин с той самой великолепной женщиной и ее мужем. Я сказал ему, что такое приглашение кажется мне весьма странным. Уже долгое время до меня доходят слухи, что у тебя с ней роман. Будет ли тебе удобно ужинать с ней в присутствии мужа? К моему удивлению, друг подтвердил, что между ними на самом деле существуют отношения, что муж этой женщины ни о чем не подозревает, и что он, мой друг, по уши влюблен, и вряд ли его жена, которая отличалась крутым нравом, сможет это понять или оценить. Не раскрывая секретов моего друга, я сказал своей спутнице Мелани, что нас ожидает интересный вечер. Ужинали мы в ресторане. При других обстоятельствах происходившее могло бы меня изрядно позабавить, но муж этой женщины тоже был моим другом, поэтому я оказался в довольно двусмысленной ситуации. Мы сидели за столом и дружно делали вид, что ничего особенного не происходит. Но напряжение просто витало в воздухе. Уже перед уходом я увидел, как мой друг привычным жестом приобнял женщину за талию. Ее мужа в этот момент не было поблизости, но мне стало очевидно, что, к моему огромному удивлению, между ними действительно что-то есть. На протяжении последующих нескольких недель мой друг звонил мне практически не переставая, чтобы рассказать, как он любит эту женщину. Он утверждал, что готов на все, лишь бы быть с ней, и что она тоже его любит. Его звонки стали раздаваться так часто, что Мелания заинтересованно спросила, почему он все время тебе звонит, что происходит. Когда я рассказал ей об их романе, она тоже с трудом в это поверила. Как я уже говорил, та женщина отличалась потрясающей красотой, а мой друг не совсем Брэд Питт, хотя очень богат, и некоторые женщины находят его привлекательным. Наконец, после еще одной серии телефонных звонков, я прямо спросил: «Слушай, это действительно правда, или ты мне лапшу на уши вешаешь?» «Истинная правда», — запротестовал друг. «Я хочу зайти к тебе, повидаться, и я тебе все докажу». «Почему он должен мне что-то доказывать? Какая мне в конце концов разница?» Но я, разумеется, пригласил его зайти. Заехав, он рассказал мне, как они познакомились и как во всех мельчайших подробностях развивались их отношения. Я по-прежнему не был уверен, что он не преувеличивает. Но потом он поставил на магнитофон пленку автоответчика с записью ее звонка. Она говорила все эти интимные словечки, которые обычно говорят любовники. Это было очень личное послание, и я, безусловно, узнал ее голос. Сомнений больше не оставалось. Еще некоторое время мой друг продолжал звонить мне, чтобы рассказать о своей любви. Если в то время я находился в Палм-Бич, то сидел и смотрел телевизор в полуха, прислушиваясь к его речам. Я чувствовал себя не столько другом, сколько психотерапевтом. А потом рвануло. Муж женщины узнал об их связи и позвонил моему другу с обещанием убить его на месте. Но куда больше напугал моего друга второй звонок от самой женщины. Она сказала, что не желает больше ни видеться, ни говорить с ним, а если это все же произойдет, то ее муж расскажет его жене об их связи. Мой друг был просто в отчаянии. Позже он не раз пытался связаться со своей бывшей любовницей, но она отказывалась отвечать. Как это обычно и происходит, жена друга тоже все узнала. Может быть, ей позвонил-таки муж той женщины, кто знает. Примерно 6 месяцев спустя я увидел эту женщину в картинной галерее, и она сама ко мне подошла. «Дональд», — сказала она, — «я слышала, что ты распускаешь обо мне слухи по всему городу. Это ужасно с твоей стороны, тем более, что все эти разговоры обо мне и Энн совершенно ложные. Можешь ты поверить, что у меня могли быть с ним тайные свидания?» Послушав ее 15 минут, я понял, что она, вероятно, одна из лучших коммивояжеров, с которыми мне приходилось сталкиваться, потому что, не узная я тогда ее голоса на магнитофонной пленке, я поверил бы ей без единого сомнения. Она говорила, что поражена, как люди могли только поверить, что у нее может быть что-то с моим другом. С чего бы мне с ним встречаться? Что в нем такого особенного? Ах, оставьте! Я решил, что теперь, наконец, все закончилось, но потом вдруг понял, что друг не звонил мне уже довольно давно. Мне стало интересно, как у него дела, поэтому я попробовал с ним связаться. Его не было дома, и позже он тоже не перезвонил. Я позвонил еще раз, опять никакого ответа. Я начал волноваться, поэтому позвонил ему в третий, в четвертый раз. Безрезультатно. Позднее я узнал, что жена обвинила меня в его романе. Она считала, что это я их познакомил, и, очевидно, сказала ему, что если он еще раз заговорит со мной, то она подаст на развод. В общем, похоже, что он использовал меня в роли козла отпущения. Самое смешное, что я бы совсем не возражал и был бы рад помочь и подыграть ему, если бы ему, как хорошему другу, хватило честности позвонить мне и сказать: «Слушай, у меня тут проблемы. Не могу ли я переложить их на тебя?» Даже если бы это означало, что нам больше не удастся видеться или разговаривать, я бы согласился и радовался бы, что помог сохранить его брак. Но ведь он так и не позвонил. Свалил все на меня, не удостоив даже объяснения. Когда мы встречаемся с ним в ресторане или на каком-нибудь приеме, никто ничего не говорит, но он знает, и я тоже знаю. Я слышал, что проблемы у него в семье еще продолжаются. В качестве знака примирения он купил жене роскошные драгоценности. И, видимо, она заставила его сдать их обратно в магазин, потому что они не были достаточно крупными и дорогими. Ему пришлось идти и покупать что-то еще более роскошное.